Глава 12. Мари. Мы гнали с невероятной скоростью, а это ведь город. 4 джипа позади нас не отставали ни на метр. «Прошу, скажи, что у тебя просто плохое предчувствие!» Чуть ли не кричу Максу, который все время поглядывает в телефон. «Серьезно? Кто-то ему права дал?» «Захаров непрост, у него всегда есть план «Б». Он подозревал, что его могут засадить, вот и подстраховался. «И эта страховка — моя смерть?» «Увы. За нами едут 5 машин. Они следили за тобой от самого суда. Думаю, тебя хотят убрать прямо сейчас». «Супер. А ты знаешь, как обрадовать девушку. И что дальше?» «Будем удирать и проверим, у кого больше топлива?» Кажется, знакомый адреналин опять начинает бурлить в крови. «Я думаю. В домик мы пока вернуться не можем». «Давайте в рассыпную», — говорю, рассматривая машину позади нас. «Что? У вас машина одинаковая и без номеров. Поиграйте в пятнашки и разъезжайтесь. Все за нами точно не поедут». «Умница», — усмехается друг и тут же созванивается с охраной. Через 3 минуты я буквально вжалась в кресло, так как эти идиоты реально принялись играть в пятнашки. Все вместе виляли туда-сюда, били по тормозам и ускорялись. Я даже сама запуталась, кто есть кто. А вот когда мы выехали за город, на большом перекрестке все дали по газам в разные стороны. Один умник и вовсе умудрился развернуться на 180 и погнать назад в город. Мы же выехали на какую-то проселочную дорогу, и я увидела, как за одной из машин охраны, оставшейся на трассе, помчались сразу 3 преследователей. А где оставшиеся? Ответ получила через несколько секунд, когда по нам начали стрелять. «Пожалуйста, скажи, что машина бронированная!» Прошу друга, который едет непонятно куда. На улице уже совсем стемнело, а тут еще и лес. Ни фонарей, ни указателей, одни ухабины, на которых я подпрыгиваю. «Прости, принцесса, не сегодня. Плохо дело». Не знаю, как они поняли, но через несколько минут к нашим преследователям присоединяются еще 2. Макс то и дело переговаривается с друзьями, но объяснить, где мы, трудно. Вокруг елки да елки. «Придется вернуться на трассу. Держись, принцесса». И только мы выруливаем направо, как перед нами оказываются 2 пропавшие машины и мужики с оружием, которые тут же начинают палить. «Ложись!» — кричит друг и, дернув вниз, укрывает собой. А машина продолжает нестись. Слышу выстрелы, на нас сыпется стекло, пахнет гарью. Еще я вижу кровь. Алые струйки капают на меня, но мы даже не замедляемся. «Макс!» — кричу, приподнимаясь, и вижу, что моего охранника серьезно ранили. Минимум 3 огнестрела — плечо, рука и грудь. «Мари, слушай и запоминай. Я остановлюсь, а ты беги. Лес густой, скроешься». И сразу же после этих слов я чувствую удар. Черт, мы в дерево въехали. В ушах звенит, в глазах двоится, но голова соображает. Нужно бежать. Однако я не могу бросить Макса, его точно убьют. С трудом выбираюсь из машины, снимаю туфли и кидаю их как можно дальше в лес. Обегаю искореженный кусок металла и открываю дверь. «Выбирайся!» — говорю, хватая мужчину, который весит под тонну. Точно не подниму, что делать. «Мне не убежать. Теперь ты сама. Давай, ты сильная. Черт, Макс, просто выйди из машины!» Знаешь, ваши припадки жертвенности, когда они не нужны, уже бесят. Я в свое время потаскала Глеба по лесу, больше не буду. Что ты задумала? Лезем под машину, быстрее. Серьезно? А ты реально думаешь, что, увидев это смятое чудо, они полезут смотреть, что под тачкой? Это же мужики. Они побегут в лес, да еще и наперегонки. Ведь только один может порадовать начальство. Так что лезь. Макс бурча выполняет мой приказ и говорит: «Если это прокатит, ты гений. Если нет, про нас подумают, что мы идиоты. Вот и поржем на том свете, если не проканает. Ползать в облегающей юбке оказалось сложновато. К тому же у меня начали болеть бок и одна рука. Кровавое пятно на плече, видно, что-то значило, но я старалась об этом пока не думать. Адреналин глушил все. Из машины вытекало топливо, и это было плохо. А то, что теперь оно вытекало из нас, было плохо вдвойне. Только забралась к другу, как увидела подъезжающие машины. Они точно тормоза, так времени прошло немало. С пути сбились или на кофе заезжали? «Черт, они убежали!» — кричит какой-то мужчина, подбегая к машине, проверяя салон. «Ну да, со стороны тела внутри не видно. Точно идиоты. Так, одна группа прямо, другие в стороны, прочешем лес. Далеко они не могли уйти. Живее!» — командует самый главный. А я смотрю на ботинки, которые стоят почти у моего лица. Макс прижимает меня к себе и накрывает рот рукой, за что ему большое спасибо. Нам отлично видно, как толпа бросается в лес, а потом я слышу, как находят мои туфли, и все преследователи кидаются в ту сторону. Мы лежим молча, прислушиваемся, есть ли кто поблизости. Но шум идет только из леса. «Итак, наш юный гений, куда теперь?» «К машинам, конечно. Я не собираюсь по лесу босиком бегать». «Логично. Ладно, быстро выползаем и садимся в самую дальнюю машину. Надеюсь, ключи они оставили. Вот только выбраться быстро у нас не получается, так как от боли мы начинаем кряхтеть и стонать, как бабки. Увидев друга, понимаю, что ему совсем хреново. Пиджак и рубашка насквозь пропитаны кровью. «Тебе нужно в больницу», — говорю, поддерживая Макса и таща его к машине. Вокруг и правда никого нет. «Ты реально гений. Только больница в городе, а мы в лесу. Тогда едем в город. Как только мы заведем машину, они кинутся к нам, а до города далеко», — чуть ли не шипит друг, когда я сажаю его на место рядом с водителем. «Главное, что шанс есть. Я сажусь за руль и радуюсь, увидев ключи. Буду считать это хорошим знаком». «Ты водить-то хоть умеешь? Может, я?» «Серьезно? Ты на ногах еле стоишь. А водить? Сейчас узнаешь». Завожу двигатель, и лес оглушает рев мотора. Даю заднюю и вижу, как из леса выбегает куча народу. Ну, погнали. А у меня не такой нудный вечер, вернее, ночь. Тьма, спокойная трасса. Я гоню почти 150. Рядом со мной сидит хороший друг. Жаль, что почти в отключке. А позади фанаты, которые мечтают прибить меня. Мило. До города не так далеко, но я понимаю, что если на такой скорости в меня въедут, нас просто перевернет. Нужно срочно что-то придумать. Но что? Тут у Макса звонит телефон, и я беру его, увидев имя Лев. Нажимаю ответить. И слышу грозное «Вы где?» «И тебе привет, красавчик!» «Кстати, рада слышать!» «Мари!» Он тут же смягчается и, кажется, выдыхает. «Ты ждал кого-то другого?» «Где вы?» «И почему?» Отвечает не Макс. «На трассе, не сильно далеко от города, а твой брат, ну, он еще жив». «Что?» «В нас стреляли. И у нас на хвосте 5 машин». «Черт, это плохо!» «Стоп, если Макс ранен, кто за рулем?» «Ну, я». «А права у тебя есть?» «Я еще не успела их получить. И знаешь, не думаю, что теперь хочу. Но спасибо, что спросил». «Так где вы? Хоть примерно. Мы поедем к вам навстречу». «Нет, нам нужна больница». «Я справлюсь. Но мне нужно знать, куда ехать». «И да, мы украли тачку тех мужиков. Нашу, увы, всмятку». «Вы что?» «Слушай, ты вот вообще не помогаешь, скажи, куда ехать?» «Так, дай мне минуту. Я скину все сообщением, а пока гони». «Слушаюсь», — кидаю телефон другу, который, усмехаясь, смотрит на меня. «Что?» «Ты поразительная девушка. Хоть бы я расступился». Улыбаюсь, а потом начинаю смеяться. И о чем он только думает в такой ситуации? Если выживем, узнаем. А пока сообрази, как нам оторваться. Здесь должно быть что-то, что нам поможет. Не мягкие игрушки же они перевозят. Макс стонет, но приподнимается и начинает осматриваться. То, что надо, говорит и лезет назад. И что он там нашел? Глянув в зеркало заднего вида, вижу пару автоматов и коварную улыбку мужчины. «Мы ведь думаем одинаково?» — спрашивает он и оглядывается. «Видимо, да. Но недалеко, так просто не попасть». «Это не проблема. Готовься и держись». Не успевая закончить, жму по тормозам. «Господи, помоги. Сделай так, чтобы я пережила эту ночь и обещаю завтра ни во что не влипать. Отдохнешь от такой убойной просящей».